Волшебное заклинание. Центральная Индия. Так вот, на Малабарском берегу, около города Каджикода, в одной деревенской семье жил мальчик, которого звали Рам. Его родители были очень бедные люди, и чтобы помочь им, Рам решил сделаться заклинателем, научиться исцелять от укусов змей. Надо сказать, что в Индии есть всего 4 вида ядовитых змей, из которых самые страшные — кобра и маленькая змейка по имени Крайт. Змеи никогда не нападают на человека, но люди в Индии в деревнях ходят босиком, а змеям никогда не известны истинные намерения людей. Вот почему змея, на которую наступили, кусает, и в этом трудно ее винить. Люди народа Малиали, когда их укусит змея, знают, что нужно немедленно отсосать кровь и прижечь ранку угольком пальмового дерева. Но людям каждый раз очень хочется остаться живыми и здоровыми, и поэтому они охотно обращаются и к заклинателям. Заклинатели произносят над ранкой волшебные слова, причем у каждого из них эти слова свои. Так вот, Рам решил сделаться заклинателем. А один приятель, которого он встретил на деревенской улице, посоветовал ему: «Знаешь что, собери корзину подарков и отправляйся к Вайдвану-заклинателю, который живет в соседней деревне. Вайдван знает волшебное заклинание, он скажет тебе его, ты повторишь его 50 000 раз, и оно войдет в твое тело, станет твоим собственным». Рам очень обрадовался, узнав, что стать заклинателем не так уж и сложно. Но какие подарки мог собрать мальчик из бедной семьи? Долго размышлял Рам, потом взял корзину, набрал в нее огурцов из собственного огорода, поставил корзину на голову и отправился в соседнюю деревню. Можете себе представить, как удивился Вайдван, когда увидел около двери своего дома мальчика с корзиной огурцов на голове? «Что случилось?» — недружелюбно буркнул он. «Я хочу стать твоим учеником», — смиренно ответил Рам. «Я хочу услышать от тебя волшебное заклинание, чтобы лечить в моей деревне людей. Я пришел не с пустыми руками, видишь, вот подарок». И он снял с головы корзину. А надо сказать, что заклинатель был очень богат. В благодарность за исцеление люди приносили ему золотые и серебряные вещи и много других драгоценностей. «Мне в подарок огурцы!» — завопил злой Вайдван. «Глупец!» Рам так испугался его крика, что не понял, о чем тот говорит. А Вайдван топал ногами и кричал: «Глупец! Огурцы!» Испуганный Рам бросился бежать. Он мчался по деревенской улице со всех ног, а вслед ему неслось: «Глупец! Огурцы!» А надо вам сказать, что на языке Малайалам, на котором говорит народ Малиали, глупец произносится Витти, а огурцы — Кусмандам. И убегающий Рам, слыша позади себя «Витти Кусмандам», решил, что это и есть волшебное заклинание. Он прибежал домой и стал день за днем повторять его, а когда повторил 50 000 раз, то почувствовал, что оно вошло в его тело, стало его словом. Так Рам сделался врачевателем. Надо сказать, что дела его сразу же пошли хорошо, потому что он не надеялся только на одну силу волшебных слов, но добросовестно отсасывал из ранок кровь и прижигал их угольком пальмового дерева и советовал хорошенько кормить укушенных, чтобы у них было больше сил справиться с болезнью. И еще люди заметили, что он никогда не берет от исцеленных дорогие подарки, всегда только еду, рис и мясо, и еще изредка дрова, чтобы было на чем приготовить обед отцу и матери. Владыкой Малабарского берега в те годы был король Каджикода. Этот король не отличался какими-либо особыми достоинствами, разве что имел очень тонкий слух и, как рассказывают, мог на расстоянии 40 шагов услышать слово, произнесенное шепотом. Однажды,